Необходимость иметь правильного наставника. Тантра – невероятно глубокое и закрытое учение, использующее свою собственную специальную терминологию. Тантрийская литература не ставит своей задачей подробно растолковывать свои положения на языке, понятном современному, тем более западному читателю. Она хранит свои тайны на многих уровнях. А чтобы до них добраться, абсолютно необходимо обратиться к разъяснениям опытного наставника. Кидоев Ринпоче в заметках о Панчакраме утверждает: методы Шри Гохья Самаджа, тантры, скрыты под тремя печатями. Узнаешь их из уст учителя, следуя пути разъяснительных тантр. Итак, чтобы безошибочно понять и успешно практиковать тантру, сначала необходимо обрести опору и в правомочном духовном наставнике. Правильный йогин должен найти правильного учителя, завоевать его расположение, стать его учеником и спросить и получить наставление по сущности тантры, а потом в соответствии с ними практиковать. Нельзя довольствоваться одним только самостоятельным изучением тантрийской литературы. Лишь наставления ваджарных учителей могут прояснить сущность тайных знаний во множестве скрытых по всей тантре и научить их правильному применению в йоговской практике. Одно слово учителя заменяет все собрание сочинений по буддизму. И наоборот, никакая книга по тантре, сколь бы прекрасной она ни была, не заменит сущностное наставление и передачу непосредственного опыта учителя. И все же этим скромным трудом, пусть в малой мере, но зато от всего сердца я надеюсь отблагодарить моих духовных наставников и всех живых существ, моих матерей, за их бесконечную доброту. В заключение мне хотелось бы отметить, что, несмотря на мои самые лучшие намерения и упорный труд, в перевод все же могли закраться ошибки, за которые несу ответственность только я один. Пусть же за недостатки этой книги меня простят мои несравненные духовные наставники, божества Мандалы, Будды и Бодхисаттвы, Виры, Дакини и Дхармапалы. В не меньшей степени я прошу и вашего прощения, мои друзья и братья по Дхарме. С глубокой горечью отмечаю, что в наши дни тантрийская литература все больше становится предметом рыночного потребления. В связи с ростом нашего меркантильного отношения к духовности, я все же надеюсь, что эта книга породит только веру и постижение буддийской тантры в сердцах читателей и йогинов. Да сбудутся мои искренние пожелания и сердечные молитвы. Танзин Дорджи Лоцава, отдел исследований и переводов, библиотеки буддийских трудов, Дарамсала, Индия.